кабинете директора детдома с опущенной головой стояла Вера. «Деточка, за что ты так больно укусила Галину Степановну?» – спросила директор. В кабинет вошла заведующая Агарона Макарихина. Она молча вошла, кивнула головой, села за стол и, не вмешиваясь в разговор, стала что-то писать. В дверь постучали. «Войдите», – ответила Макарихина. Вошла молодая, красивая женщина с перевязанной рукой и ногой. Бледность покрывала ее лицо. Она молча села. Вера с обидой смотрела на вошедшую. «Вера, попроси прощения, ну разве можно кусаться?» Продолжила свой разговор директор детдома. Вера молчала. Она в течение 7 месяцев не говорила, а заговорив, не выговаривала многие буквы. Но зато у нее был такой выразительный взгляд, что не все взрослые могли вынести его. «Что насупилась?» Галина Степановна тронула за плечо и хотела уже повернуть ее голову. «Уйди из дыуха!» – с обидой крикнула Вера, пытаясь поймать ее руки, чтобы снова укусить. «Вы видите? Видите, какая злая и кусючая? Хотела еще укусить! Дрянь!» «Вот и буду кусать, и все как буду! Из дыуха все бьет по голове, а потом голова боит, и все кужится!» «Эта дрянь еще и врет?» – повысила голос Галина Степановна. «Нет, я не вру, это ты все вложь. Вылез ту большой, я тебя застрелю, вот посмотрись!» «Ругаться нельзя! Можно, можно!» «Вы посмотрите, сколько злости в глазах!» Сквозь слезы проговорила укушенная. «Прокусила палец, шивали сухожилия и кожу!» Жаловалась Галина Степановна, показывая на палец в гипсе и перевязанную ногу. «Если будет бить, еще сильнее укусю, выздра заморская!» «Вера, так ругаться нельзя!» У Веры пропал голос, она уже хрипела. В кабинет директора вошла Дуся Жатова. «Ой, а ты откуда появилась?» – спросила Макарихина. «Я пришла к Вере, вы ее позвали, я долго ждала, а потом решила прийти сюда». Вера бросилась к Дусе и уткнулась ей в ее колени. «Дуся, а кто учит Веру ругаться нецензурными словами? Она ведь ругается трехэтажным матом, хуже сапожника». «Учат ругаться те, кто без жалости пинкам и проводом избивает детей, словно собак!» Дуся приподняла подол Вериного платья, и на худеньком теле все увидели следы ударов, красно-синие полосы и лопнувшую кожу. «Это не я! Это не я!» – оправдывалась укушенная воспитательница. Вера показывала дрожащей рукой указательным пальчиком и что-то невнятно бормотала. У нее дрожала челюсть, стучали зубы. «Вы посмотрите, как зубами клацает от злости!» – проговорила воспитательница. «Галина Степановна, успокойтесь, вы же комсомолка! Стоит ли расстраиваться из-за пустяков?» Макарихина смотрела на эту сцену и качала головой. «Вы, негодяйка, еще называетесь завгорано? Это ваша любимица Салтычиха распускает руки. Вы ей дали такую власть. Какое она имеет право бить детей, которые и так обижены судьбой?» «Вера не врет. Она говорит правду. Этот ребенок не успел обнаглеть и не научился врать, как ваша Салтычиха. Бьет детей по голове изо всех сил. Что здесь бить? Одни кости!» «Ты все сказала?» Макарихина встала из-за стола. «Нет, не все», — ответила Дуся. «После докажешь. Иди ты, откуда пришла!» Дуся взяла за руку Веру, и обе вышли из кабинета. У двери Евдокия Петровна окликнула Дусю. «Не уходи, мне надо с тобой поговорить!» Дуся мотнула головой. «Евдокия Петровна, не слишком ли много вы пестаете воспитанников? Вот ваши результаты, вот ваши плоды!» заговорила строго Макарихина и закурила. «В вашем детдоме дети совершают гнусные преступления. Развели проституцию, 15-летние девочки беременеют, а в 16 лет становятся мамами. Какой позор! Позор на всю область! Ведь ни в одном детдоме нет такого. Подростки убивают воспитателей, распустили их, что хотят, то и делают. Мальцеву в подвал для успокоения нервов. Я написала приказ, выполняйте». «Хорошо, я прочту. Я думаю, что мы с вами не сработаемся, придется расстаться». «Хорошо, но детей я в обиду не дам». «Что?» – сквозь зубы процедила Макарихина от неожиданности. Макарихина и Галина Степановна вышли. В кабинет вошла Дуся Жатова. «Дуся, Ты спросила у Веры, за что она покусала Галину Степановну?» «Да, конечно», — ответила Дуся. «Вы знаете судью без руки?» «А что?» — настороженно спросила Евдокия Петровна. «Ведь у нее умерла дочь, а с ней дружила наша маленькая мама. И судья все игрушки отдала ей. Она меня спрашивала, кто и где родители Веры. Я ей посоветовала обратиться к вам». «Да, она мне звонила, и я ей сказала, что Макарихина не даст разрешения на удочерение Веры и предложила ей других детей, поскольку у нас есть малыши. Но она хочет удочерить только Веру. А Вера – ребенок конфликтный, то и дело ее кто-то разыскивает. Мне дали указание истину скрывать и давать ложные показания. Завтра многим детям будут менять фамилии, а вернее вырывать из душ корни. Вот так-то. С измененными фамилиями детей будут отправлять по другим городам и областям. Они все делают профессионально. Вначале спрашивают с притворной лаской, как дети хотят, чтобы их звали, а фамилию и отчество придумывают сами. Фамилии, как правило, дают с насмешкой по кличкам Птичкин, Синичкин, Зайчиков, Ласточкин, а то Медведев или Быков. Многие дети теперь имеют птичьи фамилии». «А какую фамилию дадут нашей маленькой маме?» – спросила Дуся. «Не знаю, не знаю», – медленно проговорила Евдокия Петровна. «Пусть у Веры будет фамилия Балаковская, в честь реки Балаковки или в честь города. Может быть, что-нибудь не удастся вычеркнуть из ее памяти? Все-таки ее предки основали город, и назван он в честь реки Балаковки». «Молодец», – улыбнулась Евдокия Петровна, – «ты дала умный совет». «Так вот», – продолжила Дуся, – «Вера здесь ни при чем. Она принесла игрушки и большую куклу с закрывающими глазами. Подошла дочь тети Нюры, косорокой, и попросила поиграть с куклой. Маленькая мама ей дала, а когда та поиграла, стала просить куклу назад. Но Дыня не хотела ей отдавать. Вера стала отбирать. Дыня здоровая ударила Веру и стала хватать куклу за голову и оторвала ей голову. Тогда Вера бросилась на нее и исцарапала все лицо. Дыня побежала к своей матери вся в крови, мать побежала за Салтычихой, а та пришла с проводом в руке и несколько раз изо всех сил ударила Веру по спине, обзывая ее воровкой. Вера не кричала от боли, а бросилась на Галинушку и стала царапать ей ноги и укусила за икру. Салтычиха хотела схватить Веру за ухо, но на Верины зубы попался ее палец. Та подняла такой дикий вой и крик, что сбежали все воспитанники. Юра Козлов взял куклу, ребята ее починят, а Дыню кто-то из ребят отлупил. Косоротую предупредили, а с Галинушкой особый счет. «Дуся, милая, ничего не делайте с ней. Меня будут судить из-за вас. Дядя Петю посадили, посадят и меня. Завтра пойду к суде, как ее фамилия? Полина Ивановна Гусарова? Мне уже Макарихина грозила уволить с работы. Работу я себе найду, но мне детей жалко, привыкла к ним и знаю, что я нужна им. Моя маленькая дочь сутками не видит меня, но у нее есть бабушка и есть я. А кто пожалеет этих сирот? Их толкают в пучину произвола, кто им поможет и кто разделит их горе? Макарихина или Галина Степановна? Они не те люди. Детское горе и слезы приносят им радость, но у начальства они в большой милости». «Вот так-то, Дуся. Придет время, оно не за горами, и все будет ясно. И свой позор, слезы детские и кров им не смыть». «А как ты живешь, Дуся? Я очень рада за тебя». «Спасибо. Вы нам как мать, дорогая Евдокия Петровна. Поверьте, ведь обо мне позаботился сам Бог». «Дуся, ты помнишь своих родителей?» «Да, конечно, я горжусь своими предками. Так в детдоме дети называли своих родителей. Отец мой священник, а мать преподавала музыку при гимназии, а еще руководила хором в храме». «Дуся, а ты веришь в Бога?» «Конечно, я ношу крестик и всегда молюсь Богу Творцу неба и земли. Моря и горы, животворный мир – все творение Божье. Истина Господня высока и широка, ее не изучит никто во веки веков. Вот, например, меня взяли добрые люди с ребенком, а кому я была нужна? У меня нет родителей, а эти люди мне их заменили. Я их очень люблю. Разве это не милость Божья? Подрастет сынок, отдам его в ясли, а сама пойду учиться на медсестру или врача, как Бог усмотрит. И я всегда молюсь за них и в знак благодарности называю их мамой и папой». «Да, Борис Львович и Зинаида Исаковна – прекрасные люди. подтвердила Евдокия Петровна. «Как подсказывает твое сердце, так и называй их. И коль называешь их отцом и матерью, это больше, чем благодарность». «Дорогая наша Евдокия Петровна», Дуся обняла и поцеловала свою наставницу. «Постараюсь, а вернее прикажу своему сердцу отдать все тепло, которое Господь дал мне тем, кто протянул руку помощи в трудное для меня время». «Дуся, умей ценить добро, будь умницей, а также умей распознавать зло и добро. Жизнь жестока, малейшая ошибка на пути может оказаться непоправимой. Не успеешь оглянуться, жизнь может швырнуть человека в пропасть. Судьбой играть опасно. Ты молодец, защитила Веру, вот так просто при Макарихиной. Ты помогла спасти маленькую маму от подвала, где страшно не только ребенку, но и взрослому, где много крыс». Дуся смотрела в серые, добрые глаза Евдокии Петровны. Вера все поняла и расплакалась. «Детская душа очень чувствительна к грубостям и фальши. Дети – та же глина в руках горшечника. Из нее можно слепить любой сосуд. Надо быть очень осторожным, чтобы не повредить и не испортить». Вера продолжала плакать. «Не успокаивай, пусть поплачет. Уж больно много выпало на ее долю. Детдомовские дети растут добрыми и доверчивыми, но их обманывают, обижают, а за это они мстят. Мне очень жаль детей. Чем они виноваты? Я не раз задавала себе этот вопрос, а ответа нет и не будет».